Глава 14. Марина села в такси и достала из сумочки телефон, чтобы позвонить мальчишкам, и увидела множество входящих звонков и сообщений. «Черт!» Она набрала сына. «Да, Егор, скоро буду. Рассказывай». Звонила бабушка, сказала, что прабабушка умерла, и ругалась, что не может дозвониться ни папе, ни тебе. «Так, понятно». Она тупо смотрела в окно, смутно ощущая, что ничего не понятно, и чувствуя, как холод зябко тянется по плечам. Я папе тоже звонил, он не ответил. Перед мысленным взором стало лицо пожилой женщины, морщинистое, улыбающееся, живое. Жалко баб Катю. Они никогда не были особенно близки, этой близости не давала случаться мать Димы, но несколько раз им все-таки удалось поболтать по душам. И Марина эти разговоры ценила, сохранив внутри себя словно драгоценности. Катерина Платоновна была веселой и доброй, и очень любила своих правнуков. «Мам». «Да, я тут. Еду с работы, с Петроградки. А где Данька?» Она поежилась и обхватила себя руками, жалея, что не во что укутаться. «Да ну его!» — отмахнулся Егор. «Ника его распрекрасная позвонила, и он сразу убежал». «Тоже понятно», — Марина поджала губы. «А ты как?» «А что я?» — он чуть понизил голос. «Я рисую. Ко мне Гуля сегодня зайдет, хорошо?» «Хорошо». Что-то Гуля это зачастила в гости, как бы это ни закончилось так же, как у Данилы. Марина положила трубку и написала и Диме, и Дане одинаковые сообщения. «Ты где?» Ни один не ответил. Она злилась на собственную злость. На то, что в последнее время привыкла быть постоянно сердитой и недовольной. И ей это совсем не нравилось. Прежней, легкой и веселой она была сейчас только с одним человеком. Нет, с двумя. С младшим сыном и Семеном. Надо позвонить Галине Ильинишне. Делать этого совершенно не хотелось. За машинным стеклом проплывали дома, дома. Проспект длинной стрелой уходил на мост, под которым разливалась холодная черная Нева. Равнодушная жизнь торопилась длиться дальше, легко сталкивая в пропасть забвения своих мертвецов. Марина пересилила себя и набрала свекровь. Всхлипы сквозь зубы, вздохи, упреки, где сын, сколько можно работать, почему дети дома одни. Она всегда старалась избегать острых углов, но тут... Да какого черта? «Галина Ильинична, я позвонила, чтобы выразить искреннее соболезнование по поводу кончины Катерины Платоновны, а не слушать это все. Мне действительно искренне жаль, что она умерла, и что мы с ней благодаря вам редко виделись. Дозванивайтесь до своего сына сами. Я ему жена, а не нянька». Она отключилась, почувствовав странное удовлетворение, почти удовольствие. Будет, конечно, жуткий скандал, но она радовалась тому, что впервые дала отпор этой ненавидящей ее женщине. И тут же смутилась водителя, который все слышал. Когда она уже подъезжала к дому, позвонил Дмитрий. «Что ты наговорила маме?» «Без предисловий, без привет». «Ничего такого». 10 минут назад она была смелее. «Она только что потеряла мать, Марина! Как ты вообще?» Он негодовал. «Дим, успокойся». «Она не хочет тебя видеть на похоронах. Я поеду с Данилой, понятно, что без Егора». «Надо было кому-то умереть, чтоб ты забыл о работе», — съязвила Марина и почувствовала, что это перебор. «Какой же холодной стервой ты стала, милая!» Он не остался в долгу. «Есть у кого учиться». Она швырнула мобильник в сумку. «Приехали», — послышался голос водителя. Оглядевшись, Марина узнала двор своего дома. «Спасибо», — и протянула щедрые чаевые. Ей хотелось поколотить его, просто руки чесались. Ждала, когда он придет домой, чтобы наконец-то выложить все. И про машину в затерянных новостройках, и про работу, которая давно ему уже не работа. Но она останавливала себя. «Разведемся же». И ей становилось жаль. Всплывали веселые воспоминания, как они ездили всем семейством в Крым, когда мальчишки были совсем мелкими, и Егорка там заболел. А Дима бегал среди ночи за лекарствами. Как он плакал, беря на руки первенца. Как отстаивал ее когда-то перед своей матерью, а потом и перед ее родителями, обещая отцу позаботиться о молодой жене и ребенке. И заботился. И когда с деньгами совсем было туго, пошел продавать шмотки на рынок по выходным. Ведь все это было. Не приснилось же ей в самом деле. И сейчас летела в кромешные тартарары. В прихожей висел плащик Гульбахор. Дверь детской была приоткрыта, и Марина возле нее остановилась. «Мне кажется, я не нравлюсь твоей маме», — тихо говорила темноволосая барышня. «Да ну, ерунда. Моя дорогая леди, смотрите в окно». Егор сидел за мольбертом. «Да, на соседнюю крышу». Держась за стенку, он дошел до стула, на котором сидела девушка, остановился. Смотрел, смотрел, смотрел. «Что?» — смутившись, спросила она. Он медленно подтянул край дерюги, чуть больше прикрывая ей плечи, легко провел ладонью по волосам, осторожно взял за подбородок и немного развернул в сторону. «Смотри, пожалуйста, вон на ту крышу». «Трогательный такой заяц», — умилилась Марина. Еще пару лет назад, когда он только поступил в художку, у него сам собой образовался рисовальный угол. Бывало так, что он несколько дней, а то и больше, писал одну и ту же картину. А значит, нужно было сохранять экспозицию, например, натюрморт с драпировкой. И поэтому естественным образом его рабочее место переместилось к дальней стене, где никто никому не мешал, ни он, ни ему. Именно там, на стуле, с оголенными плечами, замотанная в грубую холстину, под которой, как очень надеялась Марина, все-таки было хотя бы белье, сидела Гуля и смотрела на соседнюю крышу. «Может, она мне и правда не нравится?» «Может быть, ее замечательный сын достоин кого-то получше, чем смуглая таджичка?» «Веду себя точно как свекруха. Фу!» Она тихонько отошла обратно в коридор. Там громко прокашлялась, подошла к двери и постучалась. «Ага!» — крикнул сын. Ничего не изменилось. Девушка также продолжила сидеть, укрывшись холстиной, только тихо поздоровалась. «Ребят, может, чайку?» Марине хотелось быть дружелюбной. «Или чего посущественней?» «Спасибо, я не...» «Через полчасика, мам!» Егор обернулся. «Контур набросаю?» «Хорошо». Марина улыбнулась отдельно Гуле. «Отличный получится портрет». Но раскраснелся Егор. Она ушла на кухню. От старшего не было ни слуху, ни духу. Марина безрезультатно пыталась ему дозвониться. Потом набрала Нику, тоже без ответа. «Даня, позвони немедленно». Тишина. Дима пришел, когда они с Гулей и Егором пили чай с творожным печеньем и болтали. По его лицу было видно, что он готов начать ругаться немедленно, но, увидев Гулю, сдержался и только буркнул. «Мне нужно собираться. Где Данила?» «Понятия не имею». Марина улыбнулась и откусила печеньку. Дмитрий скрежетнул зубами и вышел из кухни. «Не пойду тебе помогать, если не попросишь». Егор настороженно посмотрел на нее. «Мам, а ты не поедешь?» «Нет», — лаконично ответила она. «Может быть, я пойду?» Гульбахор переглянулась с Егором. «Чуткая». И вместо сына ответила сама. «Идите в комнату, рисуйте. Что-то мне подсказывает, что твой драгоценный братец с папой тоже не поедет и вернется только к вечеру». Все встали из-за стола. «И печенье с чаем с собой возьмите?» Марина всучила девушке тарелку с чашками. Сердце заколотилось быстрее. Она не любила ругаться. Но сейчас чувствовала, как черная злоба вперемешку с обидой клокочет в ней. И не пошла в спальню, где Дима собирался, а села в гостиной за свой стол. Он зачем-то вышел, увидел ее, и на скулах заиграли желваки. «И ты не поможешь мне, Марин?» Она мельком подумала, что он давно не называл ее Маруськой. «Даже не начинай. Лучшее, что ты сейчас можешь сделать, это молча собраться и уехать хоронить свою бабушку». Дима опешил. Такого ответа он не ожидал. «Ни хрена себе разговоры у нас пошли. Это с каких пор?» Она старалась, как могла. Она искренне старалась, но злость сжалась в тугой комок внутри и, по-змеиному развернувшись, выплеснулась наружу. «Господи!» — Она закрыла лицо руками. «Заткнись!» «Что?» «Я знаю! Все знаю! Я звонила тебе на работу и разговаривала с твоей козой-начальницей, которая тебе не начальница почти уже год как, поэтому ради бога!» Она хотела продолжить, но увидела, как он изменился в лице. Кровь отхлынула от щек, и его кожа приобрела какой-то бледно-восковой оттенок, а глаза стали стеклянными. Марина испугалась. «Ты что, хоть в обморок падать не собираешься?» «Нет», — едва слышно прошептал он и стек на диван. Помолчали. «Марусь». Ее злость разлетелась на куски, разбившись о его отчаяние. «Я тебя умоляю, только не ври, я этого не выдержу». «Не буду. Понимаешь?» Он смигнул неожиданные слезы, остановился, и что-то изменилось в его лице. «Это долго. Я тебе все расскажу, когда вернусь. Просто мама просила приехать как можно раньше. Нужно помогать, а разговор долгий». Он вздохнул, подобрался. «Дим». Она смотрела на него с недоверием, но сейчас он был снова похож на того парня, в которого она когда-то влюбилась. «Знаешь, я рад, что ты знаешь». Он кривовато улыбнулся. «Так тяжко прятаться». Она даже предположить не могла, что именно он собирается сказать. «У тебя другая женщина?» «Господи, нет». Он невесело усмехнулся и встал. «Помоги мне, пожалуйста, собраться. Я обещаю. Все расскажу, когда вернусь. Это работа. Просто другая». «Ладно». Она пошла в спальню и открыла шкаф. «Нужно вся черная». «Точно». Он растерянно помотал головой. «И где наш старшенький? Я ему и звонил, и писал». Похоже, Дима оправился от шока. Щеки снова порозовели, он почти улыбался. Кажется, ему полегчало. «Я правда не знаю». Марина говорила более примирительно, но предполагаю, что у Вероники в больнице. Родителям ее звонить я не хочу, даже Косте, а Ника трубку тоже не берет. «Придется ехать без него», — он покачал головой. «Егора на костылях я не потащу». Еще минут 10 они суетились, и, наконец, сумка была собрана. На дорожку. Дмитрий чуть сжал ее пальцы, они сели на кровать. 100 лет он меня за руку не держал. Прикосновение было странным, уже непривычным, и Марина не могла понять, приятно ей это или нет. «Дим». «Все хорошо, Марусь». Он встал. «Все будет хорошо. Иди сюда». Крепко ее обнял. «А мама? Ну ты же ее знаешь». «Все, я поехал. Даньке скажи, что он меня подвел». «Скажи сам». Она снова ощетинилась. «Ладно». Он дернул подбородком, как и его сыновья. «Приеду, поговорим, обещаю». Дима быстро попрощался с Егором, а потом Марина вышла его провожать в прихожую. В груди сверлили тоска и стыд. Она вспомнила про Семена. «Привет, как ты поживаешь? Компания жужжит разбуженным ульем, все обсуждают нашего обаятельного нового сотрудника. И ты забыла свой пропуск». «Точно! Она же вылетела как ошпаренная, хотя ей в спину что-то говорил усатый Будённый». «Димка не дурак, но никогда в жизни не написал бы «жужжит разбуженным ульем». Марина отложила телефон, ничего не ответив. Солнечный майский день теплел за окном. В город веселыми танцами приходили белые ночи, развешивая долгие светлые часы простынями на ветру. Для вина еще рановато, ну и наплевать. Слишком много всего, о чем не хотелось думать. Марина достала бутылку пино, откупорила и плеснула в бокал, мельком отметив, что грязная посуда из раковины таинственным образом исчезла. Она посмотрела в телефон лишь за тем, чтобы проверить, есть ли сообщение от Дани или нет. «Если через пару часов не объявится, буду звонить Косте». Включила себе музыку погромче, достала муку, масло, яйца. Надо что-нибудь такое сложное и красивое, чтобы повозиться. Эстерхази, например. Открыла кухонный шкафчик в поисках миндальной муки. Ага, отлично. Выпечка — это то, что помогало ей бесспорно, безусловно и всегда. Глоток пино «Поехали!» Когда она уже промазывала коржи, укладывая их друг на друга, раздался непрерывный дверной звонок. «Да что такое?» Звук разносился по всему дому. Она открыла дверь. «Господи помилуй!» Сняла палец Данила с кнопки и стало тихо. «Мам!» Он упирался лбом в косяк, изо всех сил пытаясь сохранить вертикальное положение. Лицо ободрано, похоже, падая, он обо что-то проехался скулой. Светлые волосы, спутанные в чем-то буром. Одежда грязная, джинсы до колен мокрые. Без ботинок и носков, босиком, левый мизинец в крови. «Даня!» — ахнула она. «Мам!» От него разило алкоголем, сигаретами и приторно-сладким незнакомым парфюмом. «Боже!» Марина взяла его за локоть, он перешагнул порог, оказавшись в коридоре, и тут же начал оседать по стене на пол. «Не-не-не, погоди!» Она быстро подхватила его плечом. «Ты уже очень тяжелый, я не удержу!» Он продолжал клониться. «Да стой ты!» — прикрикнула она. «Меня тошнит!» Он еле ворочал языком. «Черт!» Марина поддерживала его за бок. В два рывка они дошагали до туалета, где, обессиленный, он рухнул на колени, обхватив руками унитаз. Услышав звуки, из комнаты вышел Егор. Марина высунула голову в коридор. «Детеныш, тут Данька напился. Кажется, сильно. Отправь Гулю домой, пожалуйста». «Угу», — Егор кивнул. «Ему плохо?» «Думаю, скорую вызывать». «Капец!» Бледного и измученного Данилу тяжко рвало. Он цеплялся грязными руками за дужку унитаза, упираясь разъезжающимися коленями в пол. Ему казалось, что лампа прыгает по потолку и садится обратно, задерживается на мгновение, а потом снова пускается вскачь. И его выворачивало снова. И снова. Но до скорой, слава богу, не дошло. Через полтора часа, все еще бледный, с темными кругами под глазами, но уже отмытый и заклеенный пластырем в разных местах, он сидел на кухне и пил вторую кружку чая с медом. Марина молчала и ни о чем не спрашивала. «Мам». Он не смел поднять глаза. «Голова уже не кружится?» Она на него тоже не смотрела. Слегка». «В кровать», — холодно отчеканила она. «Потом поговорим». «Прости, я...» Злость улеглась. Бедный заяц. Ей стало жаль его, и она смягчилась. «Данька, иди ложись. Нужно проспаться как следует. Ты все еще пьяный». «Кажется, да». Он кивнул, ободренный ее теплым тоном, встал. Она тоже встала. Подойдя, он неуклюже обнял ее. «Спасибо, мам. Ничего не объясняй». Она погладила его по влажным еще волосам. «Потом. Все потом. Я и так знаю. Вы расстались с Никой». «Угу». Подбородок его задрожал. «Ну все, все. Иди спать. Ни о чем не думай. Ложись». Еще через час, когда она пришла его проведать, солнце уже переползло на сторону детской, сейчас уже подростковой, окна которой выходили на запад, и желтоватые шторы засветились предзакатным золотом. «Спит?» — спросила Марина шепотом у Егора. «Спит». Он продолжал рисовать. «Я и не заметила, как Гуля ушла. Можно посмотреть?» Она подошла ближе. Егор кивнул. Марина зашла за мольберт. «Ого! Да ладно!» Он всегда смущался от похвалы. «Детеныш ты мой дорогой, ты очень талантливый парень». Она села рядом на стул. Откуда у него это все? Ей казалось, что если она дунет на лист, то волосы девушки разлетятся по плечам. Она моргнет, поправит прическу. Может быть, он и сам не понимал, но в этом портрете было столько чувственности, столько нежности. Ни намека на пошлость, только едва обнаженные плечи. Все остальное завернуто в грубую дерюгу, лишь выпростаны голые по локоть руки, сцепленные в замок и сложенные на коленях, ладонями вверх. Видны азиатские черты, и девушка на портрете не то чтобы писаная красавица, но харизматичная и яркая, и очень заметно, что художник влюблен. «Егор, это...» Она искала слова. «Это не просто красиво. Это так живо. Мне кажется, она сейчас встанет и пойдет куда-нибудь». Он смутился. «Спасибо, мам. Я еще не закончил. И знаешь, хочу попробовать нарисовать ее в масле, хотя ей больше подходит акварель. Или вот карандаш. Не знаю, может, уголь?» Он размышлял. «А кто посуду помыл? Ты?» Марина вспомнила о таинственном исчезновении тарелок и чашек из раковины. «Гуля», — коротко ответил он. «Ничего?» «Ничего. Передавай ей огромное спасибо». И посмотрела на верхний ярус, где дрых старший. «Ты периодически тыкай его палкой, проверяя наживость, ладно?» «Ладно. Что, Вероника его бросила?» «Похоже на то».